То есть как швейцарские часы, то есть ты ее заводишь, там смазываешь тоже, просто чтобы оно как бы жужжало у тебя. Этот человек не покупает просроченную пленку, чтобы не захламляться. Чтобы камера жужжала. Да. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста», особенный пленочный выпуск. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Евгений Дахновский из Рейкьявика. Привет, Евгений. Всем привет. Женя, как Рейкьявик по-исландски звучит? Рейкьявик. Блин, черт, я надеялся, что я флядло кудль какой-нибудь. А ты умеешь говорить это слово? Да, эя фетла йокутль. Ну, звучит похоже. А почему? Правда сложно произнести не исландцу? Ну, как бы. Вообще нет, главное просто понять. Хочешь, я научу? Давай. Слово состоит из трех слов. Эйя — это остров, фьятла — это гора, йокутль — это ледник. Эйя. Эйя. Фьятла. Фьятла. Йокутль. Йокутль. Да, эйя, эти... фьятла, йокутль. Да, вот. А где мой исландский паспорт? Сейчас поищу. Наверняка у тебя нет. Шоколадный. Шоколадный паспорт. Это хорошее название для порнофильма из 80-х, я думаю. Что там с карантином, кстати, в Исландии? Вы же на острове, у вас типа все должно как в Новой Зеландии, нет? У нас пару дней назад открыли бассейны. Новая Исландия, назовем так. То есть у нас все норм. С туризмом, правда, проблема, не пускают людей... Ниоткуда. Вне Европейского Союза. Ну нет, с Европейского Союза ты можешь прилететь, тебе нужно 5 дней побыть на карантине и сдать 2 теста, но в целом... А не нужно прыгнуть в вулкан там потом? Через вулкан. Плавать. Нет, это потом. Это если ты хочешь, то... Да, то есть ты не пройдешь тест, тебя бросит в вулкан. С туристами проблемы, говорят они. Пойдешь извержение фоткать и не вернешься. У нас есть такие клубы в Берлине, тоже надо признать. У нас сейчас стали тестировать массово, развернули все тестирование даже в клубах. И развернули тестирование в Киткате, это такой секс-клуб знаменитый. И есть такая типа реклама, ну типа шутливая, там написано 2018 год, сходил в Киткат, нужно сдать тест и провериться. 2020 пошел в Киткат, чтобы сдать тест и провериться. Ну, короче, да, прошу прощения. Так, ну что, там как? О чем говорить-то будем? Ну, я... Я водочки хлебнул, с вашего позволения. Водочки? Чистый спирт. Да я шучу, какая водочка. Ладно. А, давайте, ну, фиг знает. Давайте я скажу какое-нибудь, типа вступление. Мы можем что-нибудь какое-нибудь такие... Ну, ну, то есть, опять же, заявленная тема, типа какие... Смотри, что у меня есть. Чего у тебя есть? Вот для настоящих какая мужиков. Большая. Вот это нормальный размер. Ничего себе. Это 120 миллиметров? Это 120 миллиметров, да. Это метр 20. Метр 20. Полный метр. Я наслушался, короче, ваш подкаст про Супер 8. Вчера купил себе камеру. Вот, она оказалась нерабочей. Я ее разобрал, и она оказалась в мусорке. Что? А что за камера? Что это было? Bolex с автофокусом, кстати, и со звуком. Ага. Вот, но там оказался дохлый мотор. Угу. Я разобрал, думаю, сейчас я подтяну резиночку. Я ее подтянул и тем самым сломал плату. Супер 8, что ли? Да. Ну, и не задалось. Это да, слушай, с моторами у кинокамеры это как бы, ну, соответственно, самая главная деталь, да, но ты никогда не знаешь. Если ты ее покупаешь через, типа, eBay или что-то такое, то это как бы никогда не знаешь. Ну да, я зашел на барахолку, я вижу, лежит камера, такой смотрю, типа, тыкаю, она работает, и у меня в кармане налички просто ровно-ровно на нее. Ну, типа, карта, естественно, есть, но я думаю, это знак. Я купил, довольный, ходил такой полдня. Не, надо не так делать. Ты берешь, достаешь, тебе ровно на нее, ты 5 евро сворачиваешь, кладешь в другой карман и говоришь, чувак, 25 только, больше нет. Нет, там другая барахолка. Там еще были фильтры на Rally, правда, на Bay 2, новые. Я их все равно взял, кому-то там жалко было оставлять. Слушайте, у вас там в Исландии живет 40 человек, а у вас только камеры, пленки там, я не понимаю, что там происходит. Иногда бывает, иногда как повезет. Мне кажется, люди просто захламляются и не хотят с вещами прощаться, нет нужды в этом. Слушай, а как ситуация, так сказать, в Исландии обстоит вообще? Ну, то есть ты отснял там пленочки какой-то, ты там можно ее проявить где-нибудь? Там есть какой-то комьюнити? У нас есть две лабы, обе просто отвратительные. Ага, то есть ты уже попробовал, я так понимаю. Я попробовал, я в некоторые даже носил пленки какое-то время. Во-первых, это дорого, за просто отвратительное качество проявки. Вот, и я просто отправляю все в Украину. Мне так проще, дешевле, ага. И там есть лабы, которые я доверяю. И ты все нормально, типа, пакуешь их, отправляешь, и все без проблем. Да, да, да, либо сам отправляю, ну, либо сам отвожу. Очень круто. Потому что местные лабы — это жесть обычно, полная жесть. То есть у них отсутствует полностью культура, так сказать, пленочной фотографии совсем. Не, зато теплая вода, видишь, есть, можно слайд проявлять, ну, типа, 38 градусов под крана льется. Там градусов 50 под крана льется. Правда, она воняет яйцами. Погоди, а вода у вас, типа, из-под крана, она прямо из вулкана? А, нет, она из гейзеров. Ага. Вот, а холодная — это с ледников. Потрясающе. Так что да. Так мы созваниваемся реально с Средиземьем, знаешь, там, типа... Не, ну на самом деле прикольно. А вода как бы бесплатная или она сколько-то стоит? Там включаешь счетчик, вода побежал. Вода очень дешевая. Да? Счетчика нет. Снег. Счетчика нет, за отопление, за воду я почти не плачу, потому что отопление как раз-таки горячей водой, она бесплатная, по сути, и никто ничего не платит. Прикольно то, что из-за того, что она горячая, прям такая, ты идешь, например, по центру, и у тебя на тротуаре вообще нет снега, потому что он подогревается. А на Пикабу в какой-то момент... Было много постов по этому поводу, как будто специально подогревают тротуары в Исландии, но там просто трубы проложили, и так вышло. Это похоже на японскую провинцию, у них и Тояма называется, и там типа снега много, и у них, когда много снега, у них такие выдвигаются штырьки из тротуара и поливают теплой водой, чтобы снег растаял. Что? Так если поливать снег теплой водой, он, наоборот, быстрее замерзает в лед. Ну или, может, холодный, не знаю, ну, короче, типа поливают. Ну, интересно. Если морской водой поливать, мне кажется, соленой, то он лучше будет ставить или что-то такое. Я недавно видео смотрел на Ютубе, как раз-таки это какая-то физическая штука, когда горячая вода замерзает быстрее холодной. Прикольно. У нас инженер в чате есть, я там, да, недавно в Твиттере был тред, как суп быстрее остынет, если его мешать ложки или не мешать. Оказалось, что если мешать, то быстрее будет. Да. А, что-то хотел сказать. А, меня облажался два раза на eBay с камерами прямо в течение недели. У меня вообще там в течение 3 лет такого не было. Во-первых, продал 2 камеры мыльницы, там Samsung, который Porsche разработал дизайн, такой и знаменитый. Она такая лютая говнища, ну, такая. Вот, а второй — это Chinon такой, тоже, ну, какие-то мыльницы. У Chinon прикольная штука, у него зум-объектив, он выезжает, а обратно не хочет, и ты пальцем ему помогаешь. Я обе камеры слил там за 3 евро каждую, отправил. Оказалось, что я перепутал адресатов, и один такой пришел, говорит: Сергей, пришла камера Chinon, это клевая камера, но я другую заказывал, что делать? А второй чувак просто не отвечает. Видимо, он получил Samsung с дизайном от Porsche и очень доволен. А второй фейл, я купил, у меня есть камера, называется Vitesse такая, от Foldland, знаменитая камера с такими дверцами и штриком, который... С Nocton? А? Да, с Nocton. И она мне так понравилась, она просто супер топчик. Прям я удивлен, что она не стоит там какие-нибудь 1000 евро уже. Вот. А я такой думаю, куплю еще одну такую. Ну, просто, чтобы мне настолько понравилось, думаю, чтобы была. Ну, короче, как вот потом на барахолках старики продают за копейки, примерно так. И я купил камеру, она прям в шикарном состоянии. Они часто бывают подушатанные, она прям вообще, она словно прям новая. Она пришла, и у нее, короче, такой... Сейчас покажу, сейчас. Вот, у нее такая, типа, странный дизайн у этой камеры, которые обычно люди очень удивляются, когда ее видят. Ну, типа, она выглядит как бы как камера обычная. Но ты, типа, делаешь вот так. У нее, во-первых, такой штырь появляется, и он служит для перемотки пленки. Вот так. Класс. А во-вторых, у нее такие двери, как бы, вот отсюда. Очень, да. Ну вот, и как бы, типа, ты закрываешь ее... Закрываешь, и этот штырь, как бы раз, он обратно туда уходит. А у этой камеры, которая просто идеально выглядит, этот штырь не уходит туда. И я хожу, думаю, блин, меня это парит, не парит, что штырь-то не пропадает. Думаю, нет, слушай, напишу деду этому, который продавал. Я говорю, слушайте, извините, а у вас штырь не падает. Как бы, как быть? По-немецки все это, да? И он мне такую... Ну, да, он мне такую телегу накатал. Der Штырин... Не функционирует. Вот, и мне дед такой написал такое письмо. Он как бы очень аккуратно, супер вежливо назвал меня как бы просто ничтожеством. Он говорит... Вы знаете, это последняя модель камеры, у нее есть такая особенность, что штырь нужно очень медленно нажимать, это знают все коллекционеры. Я такой, дубина, я просто не понимаю. Короче, я нажимал так, сяк, медленно, нежно, жестко. И он, короче, не уходит. И я говорю, дед, давай, забирай обратно. Отправил ему обратно, вот. И, короче, вот, 2 раза облажался, короче. Без штыря. Без штыря, да. Кстати, про мыльницы в Исландии какой-то бум. Мыльниц я иногда нахожу на барахолках, я их себе оставляю, потом вижу рандомный пост, какая-то обычная девочка лет 16 ищет мыльницу, я ей пишу, типа, у меня есть такая, типа, и они сами предлагают деньги, типа, я их даже не выставляю на продажу, они мне там платят по 80 евро за какую-то ущербную мыльницу. Что у вас в Исландии? Я не знаю, почему так, да. Саша, вылетаем, короче. Я буду... Она у меня спрашивает, когда забирает. Она приходит такая с отцом, походу, я не знаю, спрашивает, а она точно цветные фотографии делает? Не, ну, не знаю. Как на старых камерах вот еще иногда того же Фойтленда, ну, я у этого деда, у него прям в камере была куча таких старых брошюр для Фойтлендера, и я их все насканировал, потому что я решил, что это компенсация. Я просто насканировал, выложил в интернет. И там про некоторые написано, что типа Color Lens, и я почитал, оказалось, что типа раньше старые камеры 50-х годов, они не были оптимизированы для цветной пленки, тупо не было. Ну, и просветление, это... да. Но вот, да, и все равно... Знает. Цвет она все равно фиксировала. Ну, типа, плохо. А потом стали адаптировать оптику под цветную пленку и типа стали писать Color Lens. А еще на супер дешевых камерах, которые мимикрируют под какие-то известные бренды, а-ля там камера как бы Nikon, но на ней написано Nippon. И на ней написано Optical Lens. Ну, по-моему, Optical Lens — это очень смешно. Я знаю, какие камеры ты имеешь в виду, они очень смешные. У меня одна же такая была. Она хоть фотографирует вообще? Я не пробовал, я ее выбросил. Правильно. Что, Саш, как твой пленочный год прошел? Мой пленочный год прошел в изоляции, по большей части. Ты не снимался совсем? Год начался очень хорошо. У меня появился Hasselblad, я с ним везде ходил, очень был доволен, везде им снимал. Потом начался карантин, и мы стали сидеть дома. И вот сижу я дома с Hasselblad'ом и думаю, блин, что-то как-то, как бы с одной стороны он у меня есть, с другой стороны, и чего теперь? То есть я не знаю, то есть мне кажется, для полного счастья, мне кажется, некоторым людям, в принципе, достаточно просто владеть какой-то вещью, то есть она как бы у тебя сидит на полочке, ты ее смазываешь иногда там, может быть, нажимаешь на кнопочку, и как бы нормально. Но я понял, что мне этого как-то недостаточно, мне нужно все-таки пользоваться этой вещью по назначению и получать удовольствие, так сказать, от всего процесса. Недостаточно купить какую-то очень дорогую камеру, нужно еще и иметь, так сказать, возможность и куда-то пойти, как-то и воспользоваться, и иметь время для этого, чтобы получить удовольствие, так сказать, от всего процесса. Я понял, что, мне кажется, у меня самый главный вывод в этом году, то, что у меня слишком много хороших... Ну, много, я имею в виду, типа, больше, чем одна хороших камер, которыми мне бы хотелось пользоваться, и слишком мало времени и возможностей для этого. Даже дело даже не в деньгах, скорее, а именно то, что банально, то, что нельзя выйти на улицу или куда-то поехать и как-то поснимать. Бедняга. То есть, да. У меня самая большая, как бы, такая штука, то, что я немножко окунулся в мир, так сказать, кинопленки и кинокамер. Я вот снял одну кассету Super 8, и я как бы... А ты уверен, что супер получилось? Может быть, еще неизвестно. Может, просто 8. Цветная. То есть я очень сильно, вроде... То есть я очень много изучал этот вопрос, я как бы изучал всякие вопросы. Я вступил в клуб Павла Косенко в Super 8. Я смотрел их даже в собраниях клуба в записи. И у них там чатик, вот это все. И мне это все дело очень нравится. И я даже под это дело, собственно, купил, типа, очень крутую... Прям реально, то есть я купил очень крутую кинокамеру, которая я просто на нее смотрю, я ее изучаю и понимаю, что она слишком крутая для меня. То есть у меня реально на нее можно снимать очень серьезные кинопроекты, и я понимаю, что у меня, скорее всего, в жизни никогда такого проекта не будет. Такая была пятиминутка самобичевания. Да, ну это как бы, да, самолюбование скорее. Ну типа творчество не уходи, я сейчас унижу себя, и тогда будем дальше как-то. Да. То есть да, у меня, кстати говоря, то, что ты немножко упомянул про дилетантов и про то, что как бы все же знают. Есть такая, соответственно, кинокамера, есть такой бренд французский кинокамер под названием Bilou. Это бренд 70-х годов, про него практически, если вы не в курсе, вы про него, скорее всего, никогда не слышали, то есть это не Hasselblad, не Leica, это такая очень такая нишевая штука, они производили. Ну еще хрен напиши по-французски, там же да. 43 буквы, как обычно. Bilou. И этот бренд, он еще существовал только типа в 70-х годах, и в 80-х годах он же закнулся, и потому что в 80-х годах пришли видеокамеры, и кинокамеры больше особо никому не стали нужны, и Bilou на этом, собственно, закончился, и его больше после этого никогда не было. Но при этом, как бы, а люди, которые как бы в курсе, и они как бы, как сказать, ценители нишевых таких ценностей, а Белюв как бы в определенных узких очень кругах как бы все еще очень ценится. И я, соответственно, прокачал этот вопрос, я, собственно, стал изучать, где, что это такое, где достать, почем, вот это все. Я стал, соответственно, ну как бы что ты делаешь в первую очередь, ты идешь на eBay и начинаешь листать листинги. И я нашел на eBay, на самом деле, их очень мало. То есть ты начинаешь их искать, то есть сначала ты смотришь на Пинтересте красивые картинки, там какие-то мануалы, вот это все, ты смотришь на камеру, а камера выглядит очень по-космически. То есть это как космический корабль. Я сказал бы, что ли, я даже Звездных войн, вот как бы картинки. На самом деле, Женя ничего не покупал, он просто плену своих шизофренических фантазий. То есть если вы видели космические корабли, из Империи наносит ответный удар, вот она выглядит примерно так. То есть вот эта вот эстетика. Она такие же звуки издает. Ну, она издает очень хороший звук, у нее там три мотора и как бы все вот это электричество. Вот, она выглядит как космический корабль вот из «Звездных войн». И ты начинаешь ее искать, как бы смотреть вообще, что где вообще, почем. И на eBay их на самом деле очень мало. И когда ты начинаешь смотреть листинги, оказывается, что типа из трех листингов один из них типа в Японии, а два в Америке. Такой, хочешь купить камеру? Владелец такой: сначала я задам тебе три вопроса. Когда появился бренд? Не знаю, пошел в жопу. Вот. И более того, ты начинаешь как бы смотреть эти листинги, и оказывается, что у Blue была своя проприетарная система батареек. То есть ты не можешь поставить туда любую батарейку, как в большинстве, собственно, Super 8 кинокамер, туда обычные пальчиковые батарейки подходят, и ты их ставишь и снимаешь все нормально, без проблем. У меня, собственно, одна такая камера есть. А они разработали свою систему батареек, которая абсолютно как уникального такого формата. Они выглядят, соответственно, очень круто, то есть у них там полный вот этот дизайн, вот это все, то есть она круто там завинчивается, но все родные батарейки 70-х лет, они сдохли, и они совершенно бесполезны в наше время. Ну, ты хорошую камеру. Да-да-да. Вот, то есть вопрос как бы становится еще сложнее. Так ты думаешь, блин, и что теперь? Вот, то есть теоретически, да, ее можно там подключить через шнур в розетку, и типа от стены она типа будет работать, ну, как бы, ну, и какой смысл, да? Вот. И я начал изучать вопрос дальше. Оказалось, что есть в Америке есть компания, называется Pro 8 миллиметров, если я не ошибаюсь. И они, короче, то, что они делают, они восстанавливают не любительские, а профессиональные Super 8 камеры. Делают полный рефербишмент, восстанавливают их полностью как бы в хороший вид и продают. И продают, причем очень дорого. Они восстанавливают, собственно, вот эти вот довольно легендарные камеры Brown Низа. Они восстанавливают там всякие крутые тоже, типа там, что бы назвать, Улейки были, кстати говоря, какие-то там бренды тоже для Super 8. И они восстанавливают Blue. И они Blue восстанавливают таким образом, что они собственно, делают вот этот, они сохраняют shell вот этой батарейки, но внутри заменяют, ставят новый cell вот этой батарейки, ячейку от батарейки от Panasonic, современную. И батарейка, как бы, она внешне выглядит точно так же, то есть это именно она, а внутри она полностью новая. И, соответственно, как бы новое зарядное устройство, вот это все. И они продают такую камеру, типа там, за 2-3 тысячи долларов. И только в Америке. И я такой смотрю на это дело, думаю, окей, как интересно, продолжаю гуглить. И, короче, я нагуглил чуваков из Испании. Гуглил чуваков из Испании под названием Tested 8mm Cameras. И оказалось, что они делают абсолютно ту же самую штуку. И они тоже восстанавливают, собственно, такие камеры. Они практически специализируются на белю, и там еще пара буквально. Они тоже восстанавливают батарейки. И я прям это заинтересовался, я начал прокачивать вопрос, я списался с ними. Я стал смотреть, у них была типа там в Фейсбуке какая-то группа. Потом они сделали еще целый свой сайт. И они тоже, они восстанавливают и продают камеры. И при этом у них реально как бы, то есть реально очень крутой сервис. То есть, когда ты покупаешь камеру, ну, как вы все знаете, на eBay это всегда кот в мешке, то есть ты никогда не знаешь, что тебе придет и будет ли оно работать вообще. А то, что они делают, это просто очень круто. Ну, там гарантия, вот это все. Но даже чтобы принять решение, вообще тебе нужно понять, как бы, ну, работает ли она, да, работает. А если работает, то на что похоже вообще, как бы, кинопленка, как, на которой она снимает? Если вы когда-нибудь покупали кинокамеры на eBay, вы, наверное, знаете то, что практически никто, кто продает кинокамеры, Super 8 кинокамеры на eBay, не заморачивается с тем, чтобы показать вам кусок пленки вот снятой на этой камере, потому что практически... То есть это реально очень много мороки, и так вообще никто не делает. Эти чуваки из Испании, они реально, они снимают кусок черно-белого 3Х в Super 8 и сканируют, проявляют, закачивают кусок на Vimeo. Ты можешь посмотреть прям, как вот эта конкретная камера, которую ты прицениваешься, будет, собственно, ну, как вообще она снимает. И это просто невероятно круто. А что, почем-то примерно хотя бы там за 2 штуки евро можно купить что-то? Короче, и это... Батарейку. Да. Нет, слушай, да, у них можно... Все старое. На самом деле они продают отдельно батарейки, потому что, возможно, у вас уже есть эта камера, и вы можете, вам нужна просто реально батарейка и как бы вот кит, ну, с зарядным устройством, вот это все, потому что они это сами все устанавливают. Но я, короче, стал смотреть цены, и, короче, и у них там еще отзывы, и там отзывы, типа, там 4-5 лет назад, типа, можно было такую камеру у них купить refurbished, типа, там, за 500 евро, что вообще, как бы, что? Вот это да. Но, как бы, я смотрел, как бы, ну, у них, и, соответственно, как бы у них, как бы, то есть камеры, они там есть, но ты ее купил, ее больше нет. То есть там реально там каждая камера фактически, ну, в одном экземпляре, они все немножко разные, там разные немножко линзы, разные как бы степень ее, собственно, состояния и вот это все. И еще разные, собственно, модели, потому что, как бы, Белю сделал несколько моделей, и там как бы разные тоже Mark 1, Mark 2, Mark 4, это все. У вот этих вот немых камер без звука, которые классически считаются, которые как бы снимают просто картинку без всякого звука. И, короче, оказалось, что я у них нашел экземпляр, который, типа, вообще топовый, типа, последняя вот эта камера вот в этой линейке до того, как, собственно, Билю сдулся, и которая вообще как бы все в нужном, как бы, все нормально. И мне это все обошлось, ну, там, в районе 900 евро. Вот это все. Вообще нормально, мне кажется. Я такой, вау. Надо брать. Я, да. Мне просто кажется, извини, что тебя перебиваю, что это довольно-таки нишевая штука, и даже если она тому стоит условно 4-5 тысяч евро, никто такие деньги за нее не отдаст. Это очень нишевая штука. Это реально как бы... То есть Super 8, мне кажется, тема вообще Super 8, она только последние пару лет вот потихонечку начала появляться. В этом году, мне кажется, Super 8 неплохо прокачался за счет того, что кодек выпустил Ektachrome в Super 8. И вышли, начали снимать какие-то разные музыкальные клипы, разные поп-звезды в Super 8. И мне кажется, люди стали смотреть на это и потихонечку как-то покупать камеры, потому что цены начали ползти вверх. Я в своей камере нашел отснятый Kodachrome, с которым я теперь не знаю, что делать, будет на полочке мне лежать. Ничего не делать. Ну да, красивенький. Вот. Прикольно. Вот, слушай, да. Блин, я думал, он несколько тысяч евро стоит. Ты там скажешь, ну я в десятку уложился. Ну слушай, ну вот я купил вот эту модель конкретно вот этого, как бы, и ее больше нет у них. То есть она у них была в единственном экземпляре. То есть она теперь у меня. Так, да. Знаешь, как эта картинка в интернете есть? Тонкс, типа, вложился, инвестировал. Вот, и короче, да, они мне в итоге... И да, вот, собственно, вот этот момент с дилетантами, да. Когда я смотрел лоты на eBay, там был чувак из Японии, который, у него была прямо камера, тоже где-то там типа $1000 он за нее хотел, плюс доставка из Японии, плюс растаможка, потому что все это интернационально. И он там, ну, он там приложил видео, что он показывал, как она типа работает, и он там демонстрировал, у этой камеры есть такая штука, что у нее есть разные скорости съемки, то есть сколько кадров в секунду, и она реально может снимать, если не ошибаюсь, до 48 кадров в секунду или даже больше. И, по-моему, даже 72, что-то такое. То есть... Типа под iPhone адаптировано, да, чтобы видео было... То есть там реально как бы есть. И он там, собственно, переключал все эти скорости и снимал все это как бы видео и показывал, что типа камера работает. Такой, короче, чувак, который мне, собственно, пересылал эту камеру, перед тем, как он мне послать, он еще послал мне, собственно, он мне послал отсканированный мануал, что, кстати говоря, вообще удивительно, потому что мануалов под нее вообще нету. И я реально ее читал просто как вообще, как Библию, то есть просто священное писание, как, что это вообще. Вот, и он еще написал от себя, просто написал очень длинное такое полотно, как бы имейл мне, как вообще, то есть он явно понял, что я дилетант, я не знаю ничего в этой камере, и он написал мне очень подробно, как бы вообще, окей, вот эта камера, вот так вот отвинчивается вот линза. Это, да. Свет падает туда, это не поворачивай к себе, это что такое? Свет падает туда, вот нажимай сюда. Но самое главное, что он написал, что и еще, говорит Александр, ни в коем случае, говорит, не тестируй камеру как бы на скоростях больше 24 кадров в секунду, если в ней нет кассеты, потому что это, говорит, сломает камеру. Я такой вспоминаю этого чувака из Японии, такой, ха. Аригато. Вот, то есть как бы, то есть я бы вообще про эти вещи никогда не задумался, и в мануале, по-моему, этого уже особо нет, но вот как бы люди, которые профессионалы, они знают, как бы занимаются этим, они как бы, то есть это какие-то такие неписанные сведения, о которых типа, ну, кто-то знает, да, но никто, как бы, оказалось бы, да. Вот, так что вот. Неплохо. И я вот теперь тоже, я потихонечку пытаюсь снять все-таки какое-то видео, типа анбоксинг, так сказать, и что-то такое, первое знакомство, и я там постараюсь это знание как-то передать дальше будущим поколениям. Короче, он пока не показывает камеру, потому что анбоксинг не будешь. Ну да. Все еще неофициально. Да. И, кстати говоря, он мне реально, он мне в камеру, то есть в коробочку он туда положил, собственно, вот этот кусок кинопленки, который снято прямо на эту камеру, прям... А хамон он там тебе положил, что ли, собрал продуктовый набор. Да. То есть невероятно. Да, и еще, кстати говоря, у него есть такая штука, что говорит, мне все еще нужно сделать, на самом деле, то есть мне, ну, я с ней еще поиграюсь, я напишу ему отзыв вообще туда на страничку, что типа, что как. И, короче, у него хитро очень маркетинговая штука, гениально. У него, короче, если ты напишешь отзыв на камеру, я так, ну, и запустишь какие-то фоточки, то он тебе пришлет еще limited edition пин в форме вот этой вот камеры, кинокамеры Белю. Вот. И я, короче, очень хочу этот пин. Типа такой Александр, 54 года. Жень, твоя очередь. Чё, какая твоя главная покупка? А, моя главная покупка, это, наверное, то, что я купил себе 4:5 камеру, я начал с Графликса, и он мне просто показался очень странной коробкой, огромной, очень неудобной, потому что у меня были совсем другие какие-то представления о большом формате. Там, знаешь, подвижки, не знаю, вся эта тема. Извините, ваш большой формат слишком большой оказался. Слишком неправильный, на самом деле, по сравнению с большим форматом, каким он должен быть, он какой-то слишком урезанный. Я на самом деле очень расстроился, потому что мне пришлось купить и новый бачок, и, ну и, короче, кучу всего, пленку. Ну, как известно, в Исландии ты идешь, у тебя 2 евро в кармане, ты с тележкой едешь на машинный рынок. Да, да, какой бы слайд сегодня купить, Prove, либо Velvet. Вот, но в итоге я всем этим обзавелся, я поснимал. И мне стало грустно, потому что мне, во-первых, не понравился результат, и мне не понравилось пользоваться камерой. Я расстроился и думаю, ну все, не мое, значит. Но месяц назад я купил Тоя, и тебе показывал с кучей пленки. Что такое? Я тоже совсем другой разговор. Что такое Тоя? Тоя — это филд-камера, ага, на кардане. Что такое вот кардан? Тоже большой формат. Что такое кардан? Кардан — это, короче... Саш, ты же автолюбитель. Ты в Финляндии ездил на полноприводной машине. Ты тоже знаешь, что такое кардан? Кардан и вал. Просто камера находится на рельсе, на одной, и у тебя задник с пленкой ездит в одну сторону, и объектив ездит в другую сторону. То есть там намного больше возможностей в плане и подвижек, и всего остального, и вообще она мне больше нравится, и больше подходит под то, что я снимаю всякие натюрморты. Вот, и вот теперь я доволен. Я вот снимал слайд на днях, мне кучу слайдов с ней отдали. Мне очень нравится. А так, в основном, целый год я снимал на Polaroid. Polaroid, кстати, за этот год очень сильно подтянулись в плане стабильности эмульсии. Да. Она прям вот крепкая-крепкая теперь. Прям вот нравится. Прям выпрыгивает из камеры, да. Как живой. Да, да, смотришь на фотографии, прям как настоящая. Все жалуются, кстати, я вот много читаю гневных комментариев к Полароиду, что вот, сделали 8 кадров вместо 10, пленка дорогая, нестабильна. Ну, типа, пленка стоила намного-намного дороже. Раньше, если пересчитывать в доллары сейчас, то там в 80-х, 90-х она не намного дешевле была, а в некоторых случаях даже дороже. Учитывая то, какой огромный путь Polaroid проделали, я считаю, что, ну, они имеют право просить такую цену. То есть это вообще не критично. Ну, мне кажется, в глазах многих людей это как бы оно дорого по сравнению с тем, что типа iPhone фоткает бесплатно. Так, если вы нас слушаете, немедленно выключите и тратьте наше время, ребят. То, что людям не нравится, что кадров стало 8, а не 10. Мне, наоборот, нравится больше 8 кадров, чем 10. У Polaroid выходят альбомы, и там как раз по 4. То есть, если у меня было бы 10 фотографий, я просто не смог бы нормально упорядочить себе. Беда с Polaroid у меня лично в том, что когда много снимаешь, ты прям обрастаешь ими, у меня ящики забиты, как бы там половина вроде как и хлам, ну так, непонятно чего, выкидывать жалко, хранить это уже невозможно, и это все прям растет, и это прям какая-то жесть. Я обзавелся альбомами с их сайта, вот они мне очень нравятся. То есть, ты можешь туда складывать не все, а вот хлам, там не получившись фотографии хранить отдельно, а в альбомах именно показывать то, что ты хочешь, чтобы люди видели, либо сам пересматривать и... Типа как раньше, да, приходят гости, ты им такой альбом с фотками суёшь, да, вот бабушка тут, тут я голый на фоне ковра, да, да, да. А вот здесь мы, значит, лес пилим, да, вот, смотри, вот дед, вот, все, короче, обычно. А вот кот. Вот, да, все, короче, по спирали развивается. Все циклично, да. Я понимаю. Супер 8, жалко, так не сделаешь, не кинешь человеку бобину, скажешь, на там. Ну, смотри. А, кстати, я вот когда забирал Тойо свою, я покупал у чувака одного довольно-таки интересного, вот, и у него прям дома три проектора, два были по 35 миллиметров и один под Super 8. Я такой немного с ним поговорил, он прям только на слайд сейчас снимает, и он как раз тоже Super 8 камеру продавал. Когда, профессионально. Когда ты говоришь два проектора на 35 миллиметров, ты имеешь в виду слайдовые проекторы, да? Да, да, ну, естественно. Окей, хорошо, я прям, у меня сердце прям захватило. А я что-то не понял, а в смысле, а какая разница? Ну, не кинопроект. Есть же киношные. А какая разница, слайдовый кино, там просто свет светит. Ну, слайды же отдельно оформлены в рамки. А, я понял. То есть киношный, бобинный. Да, да. А, ну то есть как бы я, это типа кинотеатр дома, да, был да, бы, да, получается, да, да, если бы. Ну да, да. Так. Прикольно. Угу. Еще есть очень дорогие среднеформатные слайдовые проекторы, их мало, они там очень дорого стоят, у них рамки специальные тоже. Я нашел коробку хасселбладских рамок, которая у меня лежит, просто я не знаю, что с ними делать. Я думал оформить свои среднеформатные 6x6. Слайды, но это бессмысленно. Слушай, а ты не писал какое-нибудь правительство Исландии, чтобы тебе в доме просто музей фотографий организовали? Да, я на самом деле не захламляюсь, я оставляю только то, чем я пользуюсь. Ну, собираю только полароиды, потому что они прикольные, и то их выбросить все можно, в них ценности никакой нет. Ты будешь, короче, будешь стареньким, американские туристы к вам прилетают, там, правда, там, в Евротрип, ты будешь торговать им старым барахлом, они такие, о, дед, смотри, что это такое, $50, давай сюда. Поднакупил пленки, у меня какая-то прям беда, постоянно покупаю пленку, ее редко подают по катушкам, я гонялся за Agfa Ultra, оно продает по пачке 20 штук, по 20 катушек. Ну, я одну снял. Ты решил купить пачку и огромную коробку? Ну, типа, да, и ты покупаешь, у меня холодильник уже 4 полки, сейчас 2 под пленку, и в морозилке уже пленка. Я такой уже, нахрена мне столько, я не успеваю это снимать. Короче, покупаю быстрее, чем снимаю. И беда, что ты купил, вот у меня 19 катушек Agfa Ultra, она дорогая, редкая, но я не хочу больше на нее снимать. А выкинуть, продать, что ли, продать, джаба душит. Вот, и, да. И, блин, короче, не знаю, вот надо что-то как-то расхламляться тоже. До этого я скопил огромную коллекцию пленки, по, там, порядка 350 разных катушек было со всех годов. Там от 46-го заканчивая там, я не знаю. И продал ее всю, потому что я весь морозильник занимал в холодильнике. Там вообще даже мясо. У меня Аня даже не могла туда тесто положить кусок, потому что типа там пленка лежит, открывает, выпадает оттуда. Слушай, на eBay можно купить как бы... Ну, то есть раньше же в фотомагазинах тоже были вот эти специальные брендированные холодильники под пленку. И их можно на eBay прям целыми такими купить. Не, Саша, это все финиш уже. Это прям уже терминальная стадия уже. И еще вендинговые машины тоже попадаются иногда от Кодака, которые тоже раньше ты подошел, типа, как типа там Кока-Кола, то ты пленку покупал. И они тоже на eBay есть, их тоже можно купить. Да, нет, слушай, это если пристрелите меня, если я хочу такой домой, но все-таки не хоть. Я в начале года купил просто отдельный холодильник, маленький, специально под пленку. Я думал, ну, мне хватит. Маленький? Ну, потому что я думал, мне хватит. Вот, в итоге у меня теперь половина обычного холодильника забита пленкой, весь маленький специально под пленку, плюс у девушки моей в холодильнике пленка, у друзей. Такой рак. Дал метастазы по друзьям просто. Да, и я не успеваю это все снимать. Я накупил полароидов. Просто потому что в Исландии с пленкой туго. Я если вижу, что я могу что-то купить, я покупаю, просто чтобы оно было, если я захочу снимать. Понятно, почему она вся у тебя, потому что дома лежит. Вот, ну и я сейчас реально не знаю, что снимать. Мне на лет 10 пленки хватит, я все равно ее продолжаю покупать. Да, это какая-то... Ну, это Саша, он высылает в качестве гуманитарной помощи, знаешь как. Я сегодня читал, что американские войска каждый год в Рождество на острова Микронезии бомбардируют гуманитарной помощью, школьными всякими штуками. Короче, прикинь, все смеются над карго-культом, а они, правда, живут на островах туземцы, им каждый год с неба боги присылают посылки, и они такие, типа, это работает, ребят, чего вы смеетесь-то? Что, в Англии туго с пленкой? Нет, в Англии все замечательно с пленкой. ребенка, у нас есть Илфорд. Илфорд не закрывал своих... Ну, немножко закрыли, они буквально на месяц закрыли свои производства в этом году из-за пандемии. Но потом они все это вернули назад, и они, в общем, продолжают производить пленочку. У них ее очень много, разнообразной. И она вся свежая и очень хорошая. Я, честно говоря, да, я потихонечку... Я прошел через эту стадию, у меня тоже была в холодильнике пленка, но я понял, что нужно жить так. Расскажи, как ты исцелился? Там, ты читал книгу Кара, там, как легкий способ бросить покупать пленку, что-нибудь помогает? Я понял, что, да, нужно как-то жить так, чтобы пленки не было в холодильнике, она была желательно свежая и вот как бы вот готовая, так сказать, чтобы ее зарядить и пойти снимать. Я понял то, что еще как бы просроченная пленка — это всегда, ну мы все знаем, что это лотерея, и немножко зависит, как бы, насколько большая эта лотерея, но вот как бы и реально есть шанс то, что ты отснял вот сколько там, 36 кадров, и вообще ничего не получилось, то есть прям ноль. Я понял, что так как у меня нет возможности все-таки прям... У меня мое время ограничено, все-таки у меня нет возможности прям так больше, чем хотелось бы, времени удалять. Всему этому, то есть если у меня есть время пойти зарядить в дорогую уже как бы камеру пленки, то я бы хотел, чтобы эта пленка была хорошая, свежая, и чтобы там гарантированно был какой-то результат. И поэтому я как бы стараюсь все-таки снимать на самую свежую пленку. Но исключения все-таки есть, и в этом году по большей части исключения было, собственно, Aqua HDC, который ты, Сереж, мне посоветовал. Да, она прям шикарная пленка, при этом все еще на eBay ее можно купить, я бы сказал, даже дешево. Mm-hmm. То есть эта пленка, она 2002 года, то, что продается на eBay, и сколько вот, 20 лет ей, и она все еще нормально проявляется, да, и да. Прям... Женя очень... сейчас такой, так, кому сейчас позвонить, у кого может быть пленка еще в этой стране? Да. Нет, мне кажется, здесь я купил уже все, что было. Да. Я также попробовал в этом году, собственно, цветной Илфорд, который Илфорд типа производил, ну, кто-то производил, мы не знаем, часть... Да, Фуджи, кажется, производил. Цветного Илфорда вообще в Японии производилось, и, возможно, это был Фуджи-фильм на самом деле. Mm-hmm. Но, как бы, если цветной Илфорд еще вот... Ну, опять же, то, что я попробовал цветной Илфорд Ilfa Color 100 92-го года проявить, да. Он проявился, но, честно говоря, так, с таким довольно крупным зерном. Ну, что-то там появилось, что-то такое, да, что-то такое похожее на этот Adox Explosion, да. Mm-hmm. Что-то такое экзотическое. Но, и также я попробовал, собственно, Ilfa Color 400, который был, типа, 82-го или 83-го года, и там не проявилось вообще ничего, хотя упаковка была очень приятная. Mm-hmm. Вот, и вот это, конечно, да. Так что цветные пленки, особенно, наверное, слайдовые цветные пленки, это такая штука, которую вы хотели бы снимать на свежую пленку все-таки. У меня ни разу такого не было. У меня никогда не было проблем с просрочкой почему-то, хотя я много на ней снимаю, причем постоянно. У меня было еще несколько раз, когда... Ну, я покупал какие-то камеры старые тоже, и в них находилась, собственно, старая пленка, которую владельцы просто забыли про нее. И пленка разнообразная, то есть она была там типа 90, ну, явно там ей было очень разного количества времени. И вот там тоже как бы всегда никогда не знаешь. Иногда вообще ничего не появляется, иногда появляются какие-то очень смутные контуры, иногда появляется что-то очень даже прям приличное. Самое экзотичное у меня была, собственно, какая-то там тоже такая довольно простая камера, но на 127-ю пленку. Такая очень экзотичный такой формат. И там тоже явно типа из 80-х что-то такое там проявилось с отваливающимися кусками эмульсии, но тем не менее, то есть явно там... То есть прямо я пытался идентифицировать под названием местом, где все это происходило. Ну, какие-то все английские такие штуки. Мне очень нравится находить пленку в камерах, либо еще где-то. Я как-то купил увеличитель, и внутри, в коробке, завернутой в газету, было три отдельных негатива черно-белых с нюцами чьими-то, чьей-то... мамы, бабушки, я не знаю. Непроявленные или проявленные? Проявленные, ага. Просто вырезанный кадр, оформленный в рамочку для слайда, но черно-белый и негативный, не позитив. Я не знаю, почему так было и зачем. Вот, но... Печатать, чтобы начало. Знаешь, бывает негативная пленка, там цвета инвертированы. У меня было в прошлом году или позапрошлом увлечение, я скупал много архивов пленочных и много сканировал их и выкладывал в блог. У меня, наверное, в серии 16 вышло. Я потом просто устал, потому что ты приносишь пыльный ящик, там типа ты перебираешь сначала, ты весь в пластике, в таком мелком, все руки. Потом ты это сканируешь, это реально там, вот на одну коробку тренировку, тратишь там 10 часов, выкладываешь блог, получаешь 4 лайка, один человек говорит, чё, круто. Я говорю, блин, камон, вселенная, я просто открыл пласт. Вот. И я... Я вообще-то по-немецки стал говорить, короче, и в одном из наборов были прям нюцы, и прям какие-то типа сексуальные практики с удушением и прочая ерунда. Ага. И, ну, это прям было довольно странно, обычно такого нет. И часто, когда человек продает архив, он прям открыто пишет, что там есть типа приватные фотографии, и цена сразу за него повышается, видимо, какие-то извращенцы это скупают, вот. Как бы, да, немножко, наверное, углубляясь в эту тему. Не ожидал от тебя, сейчас надо признать, ну ладно. А то, что как бы я изучал, собственно, вот этот вопрос Super 8, вообще 8-миллиметровой кинопленки, и как бы есть, ну, на eBay как бы есть все, да, и есть целый рыночек, собственно, кино на 8-миллиметровой кинопленочке, которую вы можете, типа, ну, когда-то это можно было купить и смотреть, типа, дома кино. При этом, как бы, там есть все возможные жанры, там есть, как бы, как короткометражки, так и прямо, типа, какие-то куски «Звездных войнов», специально адаптированные для... Ну, то есть это все не будет какое-то немое кино, возможно, со звуком, хотя вряд ли, кстати говоря. То есть там реально обычно какое-то брали полнометражное кино, из него вырезали прямо такие какие-то куски, прямо такие интересные сцены, и из этого монтировали вот эту 8-миллиметровую версию, типа для домашнего кино. И это все есть, все это еще можно купить, какие-то анимации, вот это все. Но помимо этого, конечно же, был еще целый такой рынок, как сказать, взрослого кино на 8 миллиметрах, что можно было тоже, типа, через специальный каталог. Каталоги эти тоже теперь продаются, как бы, на eBay, типа, там, за отдельную цену. То есть каталоги, сами пленки, вот это все продается, все стоит. Я так понимаю, то есть реально видно, что у этого как-то есть какой-то спрос. Это тоже какая-то отдельная ниша, которую люди скупают именно взрослое кино на 8 миллиметрах и как-то, я не знаю, смотрят на это. То есть это все очень странно. Каждый волосок видно. То есть, и при этом я бы даже не сказал, что это что-то такое, что ты прям будешь смотреть, потому что старые 8-миллиметровые фильмы, они могут развалиться в любой момент. То есть там нет никакой гарантии. И когда он развалится, тебе нужно как-то все перемонтировать вручную, опять склеивать для твоей... Да. Извращенцы, короче, нужно понять. То есть, мне кажется, сам вот этот процесс, это скорее, да, отдельная такая история, да. Ну и контент в какой-то степени, наверное, в меньшей степени, да. Я когда-то очень хотел купить на eBay, была технология печати со слайда, называлась Ibachrome, прям сложная технология. Да. По сути, это как бы, там такие бумага, фотобумага была из кучи слоев состоящая, и говорят, я никогда не видел, что отпечатанная синхромом бумага, она даже такой легкий трехмерный эффект имеет, то есть видно даже слегка, что слои цветов разные. Я пытался купить, вообще, ты вводишь Сиба, и там сразу миллиард этих собак японских, хрома, белая цвета, там фигурка, короче. Трудно найти. Нашел какую-то фотографию женщины, она какая-то кривая, косая, обрезанная, в рамку засунутая, типа за 1000 евро, и написано, что сибохром. Непонятно, что это на самом деле. Я что-то прям расстроился. Я вот недавно смотрел интервью Пинхаса, он как раз-таки говорил о своих отпечатках, и вот упомянул, что сибохром — это вот лучшее, что можно было себе позволить в то время. Ну, лучше сибохрома ничего не было. А в то время это как, когда? Ну, это больше, чем бумага, это же целый процесс. Но тоже проявляется при температуре, там сложно. С бумагой, с химией, да-да-да. Там очень сложная штука, и мне кажется, из-за этой сложности его и перестали выпускать. Есть хорошее видео, я в канал запущу, там чувак про сибохром, я, по-моему, уже постил его, он рассказывает про сибохром, как это все устроено, показывает, он там хитро маскирует прям при печати, там на несколько раз печатается, и в какой-то момент он показывает, он говорит, к сожалению, технология сибохром уходит, но я успел запастись, так камера перевозит, такая палета стоит дома, и она так по пояс заполнена, там где-то 1,5 тонны примерно этой бумаги. Ну, то есть я понял, что вот чувак прям запасся. Он до сих пор печатает, наверное, там с этой палетой уже лет 10. Насчет сибохрома, кстати говоря, ну, то есть вы об этом рассказывали, и я думаю, что это звучало очень знакомо. И действительно звучало очень знакомо, потому что в этом году я прочитал книжку про историю Илфорда. И Илфорд, наверное, у многих в голове как бы сидит как производитель черно-белой пленки, и черно-белой как бы, ну, бумаги и химикаты. И только черно-белые, никакого цветного. И это на самом деле неправда. Илфорд производил очень много всего цветного, и они просто ушли с этого рынка. И Сибахром — это технология, которую разработал Илфорд, на самом деле. У нее есть синоним, называется Илфохром. И, собственно, это технология, которая, ну, так сказать, основана на dye destruction. То есть, это как бы, то есть есть слои, и как бы, да, вот то, что ты сказал, трехмерный эффект, это когда оно там, как бы химикаты, они проедают, да, вот эти вот дырки в слоях, и получается фактически такой, как сказать, каньоны в слоях, цветных слоях. Блин, круто. Да. Жалко сейчас такое. Там химия все же, конечно, это да, все. Вот тут прям я вижу прям картинки, то есть это именно Илфорд Сибахром, Сибахром А, что тут вот всякие бумаги, это все. У Фуджи тоже, по-моему, была какая-то технология такой цветной печати. И этот чувак как раз он на Фуджи что-то снимал, ну, тоже типа аналогичного типа, но это, блин, конечно, жалко. Уходят пласты, уходит история. Дорогие, я видел Сибахром, трогал его. Да мне кажется, через пару лет и слайд уйдет как таковой. Ну вот фиг знает, он же киношный, ну нет? Сейчас Саша только... скажет, Саша, давай. Ну, уйдет слайд? Ну, Эктохром, собственно, он, Кодек возродил Эктохром, верить Павлу Косенко, который у нас в одном из эпизодов сказал, что Кодек вернул Эктохром именно с целью возвращения на рынок Super 8 кинопленки. И действительно, сейчас есть Эктохром, да, но Super 8 — это единственная пленка, которая дает вам позитив, то есть вы снимаете на нее, и результат проявленный вы можете зарядить в проектор и смотреть. Все остальные Super 8 сейчас пленки, они только негатив, то есть вы не можете их зарядить в проектор, они только для цифровой обработки фактически, то есть и какого-то монтажа на компьютере. Блин, нет какой-нибудь технологии, что проецировать на какое-нибудь стекло, и с другой стороны там был бы какой-нибудь позитив. Нет, там нельзя. Это называется сканировать сканером. А, да, точно. Тот же 3X, его разве нельзя обратить при проявлении? Да, да, есть черно-белый. Тот же слайд. Есть черно-белые, да, есть черно-белые пленки, которые типа обращаются, их действительно можно так делать. Эктохром, кстати говоря, Kodak еще выпускает, помимо Super 8, они выпускают ее в 16-миллиметровом формате, то есть вы можете снимать 16-миллиметровое кино в Эктохром сразу в позитив, что, по-моему, вау, вот это да, но одновременно это будет, конечно, стоит больших денег. Саш, ты уже присматриваешь какую-нибудь 16-миллиметровую камеру? Слушай, нельзя остановиться, да, как с татуировкой. Да, но... Главное, чтобы пин был. Да, да, чтобы пин... Очень большой пин, Саша, будет, можно да. колоть на грудь. Слушай, проблема как бы с кинокамерой, ну, там много проблем, прям скажу. Как говорили в киноклубе Косенко, путь съемки на кинопленку — это путь самурая. То есть ты мог снять нормально все на цифру и не мучиться, но нет, ты выбрал путь мучиться. Вот. Можно было на iPhone с фильтром в Инстаграме снять. Ну, то есть, да. Да. Ну, то есть, да, 16 миллиметров, если мы говорим, то есть классический такой швейцарский бренд Balex, и Balex, они как бы, они существуют, они полностью механические камеры, и они легендарные абсолютно, у них много разных моделей было. Тоже можно даже не снимать, ты просто достал камеру, да. И все получили удовольствие. Ее можно, да, я реально, я, кстати говоря, думал купить себе 16-миллиметровый Balex просто как швейцарские часы. Вот видишь, я же говорил, да? То есть как швейцарские часы, то есть ты ее заводишь, там смазываешь тоже, просто чтобы оно как бы жужжало у тебя. Этот человек не покупает просроченную пленку, чтобы не захламляться. Чтобы камера жужжала. Слушай, ну да. То есть проблема с 16-миллиметровым кино в том, что ты, скорее всего, не будешь снимать ее в любительских целях. То есть тебе нужны какие-то амбиции, я не знаю, Кристофера Нолана. Тебе нужно уже думать, типа, что же ты такое снимешь, чтобы там, я не знаю, большое, то есть какое-то большое кино. Ну, уже ничего, он будет снимать, как он апельсин режет пополам, все нормально. Ну, кстати. А потом проблема то, что это будет явно очень недешевое удовольствие. То есть, ну, да, мне повезло, у меня неподалеку от дома есть реально энтузиасты, лаборатории, которые, они прям продвигают это дело, и они строят сейчас свою машину у себя там, типа, в офисе, чтобы проявлять, ну, 8, 16 и даже 35 миллиметров кино. И это просто удивительно, потому что, как бы, таких энтузиастов, их очень, очень мало осталось в этом мире. Ну, то есть, поддерживать что-то существующее, я уже молчу про то, чтобы строить что-то новое. То есть, это такого вообще, по-моему, сейчас никто не делает, кроме, опять же, Косенко, который, я знаю, что хочет построить свою машину, чтобы проявлять у себя. Но, как бы, там Москве, а тут вот как бы, тут, да. И поэтому, да, то есть Балекс, они очень крутые, есть крутые очень видео на YouTube, где очень подробно рассказывают, какой Балекс брать, как вообще они отличаются. Я тоже иногда видео с яхтами смотрю, просто потому что мне нравится, как там все внутри устроено, но я понимаю. Да. И Балекс, он реально такая штука, которая, в принципе, ну, как Hasselblad, да, можно поставить и просто любоваться на него. Но, как с любой механикой, я считаю, что это какое-то варварство, потому что если не пользоваться механическими камерами, они потихоньку приходят в упадок, и как бы смысл... И теряют при этом свою цену. То есть то, что вы купили, все-таки, возможно, заплатили много денег, и это все куда-то исчезает, и как-то тлеет, на них падают пылинки, все это засоряется, это такой, блин. Ты прям смотришь, да, как на нее падают пылинки просто, и каждый раз там больно тебе становится. Ну, я понял. Да, это частично причина, почему я сейчас все-таки я продолжу избавляться от своей коллекции камер, потому что если не пользуешься камерой, то она как бы, я не знаю, мне кажется, она теряет свое предназначение, ей грустно, она стоит. И знаешь, типа так, ну, где-нибудь пригород Лондона, такой чувак в мусорном ведре копается у Саши на водовом. А я думал, кстати говоря, у нас есть культура выставления типа коробки с надписью «Help yourself», как бы со всякими вещами, которые ты просто готов отдать бесплатно. И я думал, честно говоря, положить только каких-то мыльниц, может, что-то такое. Но теперь я знаю, что эти мыльницы стоят по 80 евро в Исландии, и поэтому... Ну все, делаем бизнес. У Mint выходит новая камера, они собирают деньги на Kickstarter. У кого? У кого? Это у Mint. Mint, ага. Которые Instacon выпускали и которые делают Refurbished SX70. Я что-то посмотрел, она такая дорогая, типа в пересчете на это 500 баксов, 600 это баксов. Polaroid это Polaroid или что это? Да, она под Instax, это, она сделана в форм-факторе из кладушки, как старые фолдеры, которая под White, которая уже пару лет на рынке, она же стоит там вообще около 900 долларов. Да, 800-900 долларов, да. Да, а это под... Instax Square. Мне вообще не нравится формат Instax, ни цвета, ни формат, ничего. Согласен, нет, да. Но... Выпускать новую камеру, ну, я не знаю, кому это нужно. Я читал комменты в группе, и даже у Лей... никто ее не ждет, как я вижу. Есть Leica под Instax, что вам не нравится? Leica под Instax, между прочим, выпускает свою пленку, которую там люди спорят, что у нее другие оттенки. Да. Просто потому что это Leica, она стоит дороже. Причем, ну, камера берет обычный Instax Mini, да. Вот, но можно купить лейковский, который дороже, просто в другой да оболочке. Да просто налог на лейкофобов. У меня есть приятель, который говорит «дрочь». Ну дрочь же, дрочь. Да, вот оно. Еще вспоминается натуральный винодел Ёшка Гравнер, который целует каждую бутылку после разлива, потому что добавляет добавленную ценность, так скажем, по-моему, да. Я согласен. Не, слушайте, конечно, у Polaroid'а нет, мне кажется, никаких конкурентов. Fuji — это Polaroid для бедных, и не хочу даже поддерживать их никак, не готов тратить деньги. А еще у Instax очень мало живут кассеты. Если не просрочены, то все, ты можешь выкинуть. Она типа через год она уже не дохлая. Я снимал 5-6-летними, было ок. Да? А я читал, да, что типа прям вообще... Вот мне в руки попала 20-летняя, там ничего не проявилось. Совершенно. Я понял. А вот с Polaroid'ом... Polaroid, у меня даже с кассеты 76-го года там какая-то химия была. Естественно, изображения не было, но химия выдавилась, она не полностью засохла, я удивился очень. Меня еще там сейчас не видно, тут лежит такая, как бы мой ящик, где там всякие камеры лежат, и там лежат такие две горы аккумуляторов из кассет. Я их продаю на eBay пачкой и выставляю, люди торгуются за них, покупают их. Как я понимаю, они типа в старые кассеты их переставляют вручную, и либо в iFrame переставляют. iType, да. Я так же делаю, но плюс я их не выбрасываю, просто потому что мне лень их сдать в переработку. Я жду, пока их накопится много, тогда все сдам. Polaroid еще выпускал радио, в которое питалось от старых использованных кассет. Радио — это вообще крутяк. Настолько крутая идея. Ну да. Особенно, если ты постоянно снимал на Polaroid, у тебя постоянно было радио, в том же Darkroom, например, поставил себе кассетами, питаешь его. Офигенно. Еще очень приятно смотреть, например, какой-нибудь, не знаю, режиссер, который нравится, тот же Wim Wenders, который очень много снимал на Polaroid, и у него даже прям есть фильм, по-моему, называется «Анна и городах», что-то как-то, я очень плохо помню, там главный герой, он снимал на Polaroid SX-70, вот, и в позапрошлом году я оказался на, типа, ярмарке современного искусства в Берлине, такая проходит, и там был стенд Вендерса, где продавались его полароиды, полароидные снимки. И это прям, типа, это ценность, и люди прям ходят, смотрят и выбирают. И это прям было очень необычно. Вот. А еще был бы большим фанатом полароидных Тарковски. У него целая книжка полароидных снимков да. есть. Знаменитый. Я представляю, с какими трудами он так в Советский Союз притаскивал. Просто да. такая... У меня эта книга стоит в поиске в любимом на eBay. Я смотрю каждый лот, когда он появляется, чтобы как-то... Она такая редкая, потому, что у меня есть. Она дорогая. У тебя есть? У меня есть эта книга. Только покеш. Она в другой комнате. Но... Там заваленная коробками из-под белью или как это? Она доходит, типа, до 400 долларов сейчас. Что? А, другая, значит, книга. Этих полароидов, нормальных сканов в интернете толком нет. Они есть какие-то урезанные, они есть без рамок, они есть какие-то в пикселях. Так, погодите, сейчас вот, я принесу книгу, и мы узнаем, это она или нет. Okay. Саша такой, уже представляет, как он 16-миллиметровую камеру покупает на эти деньги. Меняю книгу на камеру того же ЕСа примерно. Да, книга, кстати, очень классная. Я вот жду, пока мне попадется. Саш, давай, демонстрируй. А, нет, это не да, та. Да, это не та. Но у нее как бы... Это погодите, у нее разные книжки есть, что ли? Тут его фильмы, тут его биография, там еще что-то, там много текста. А там именно собрание 60 полароидов, там просто полароиды. Да, вот у него, собственно, типа Russian Polaroids. Так они без рамок, это не читово, это просто читерство. Да, но они без рамок, но они квадратные. Ну, то есть они реально в хорошем качестве прям. Ну, насколько. Ну, да. А слушай, блин, я не знал, что у нее есть какая-то редкая дорогая книга. Ну, это не она, это Теймсин Хадсон, она довольно... То есть они есть в магазинах. Их можно новые еще найти, так что да. Да, да. А на самом деле, про полароиды, они довольно популярны всегда. Как только они появились, собственно, мне кажется, сам Эдвин Лэнд, он один из use cases, который они презентовали, когда оригинальный полароид, он сказал, что типа для журналистов, чтобы сразу типа отфоткал и сразу в газету. А второй... Типа завернул, что ли, или что? Ну, типа... Ну, и ближе, как бы, оригинальная камера, которую они показывали, она же была, типа, она сразу фоткала, типа, в большой формат, это все. То есть, потом она потихонечку уменьшалась. Но мне кажется, практически сразу, как только появились полароиды, киношники, включая, собственно, Стэнли Кубрика, они сразу поняли, что, ага, это же отличная штука. И Стэнли был просто огромный, ну, фанат полароида, он пользовался... Как только появились вот эти вот первые компактные полароиды, еще, ну, Peel Apart, вот это все. То есть еще когда снималась Одиссея 2001, он уже активно использовал полароиды, он каждую сцену снимал, у него был всегда с собой полароид, он всегда каждую сцену снимал на полароид, смотрел на полароид, и только после этого одобрял, как бы, там, свет, кадр, композицию. Ты же такой переносишься в прошлое и говоришь, Стэнли, не выбрасывай их, не выбрасывай. Да-да. А, нет, эти полароиды, они все еще существуют. У нас была экспозиция, собственно, по Кубрику в прошлом году в музее дизайна, и там эти полароиды, они выставлялись, собственно, еще. Ну, то есть... По кубриковским местам, как сказать. Да-да. То есть, помимо всего этого, то есть, все сохранилось, и он использовал полароид, вот, начиная, наверное, с «Одиссея 2001», он в каждом фильме, он всегда с собой носил полароид, и все вообще кадры он, собственно, выверял по полароидам. Потому что он, ну, как бы, в глазах ты с ним видишь, типа, в 3D все, да, он снимал именно в 2D, то есть, доставал, смотрел на кадры. Есть еще, кстати говоря, в «Одиссея 2001» вот эта знаменитая сцена, которая называется типа «Старгейт», где там вот это вот очень сюрреалистические вот эти эффекты, которые они сами изобретали. Я под травой смотрел. Да, вот, вот. Бесконечно, я был просто переродился. И вот этот эффект, там было несколько чуваков, которые очень активно продвигали визуальные эффекты, и один из них, соответственно, который придумал вообще этот эффект, он, чтобы вообще, ну, доказать Стэнли, что типа, эй, смотри, отличная идея. Он, собственно, сделал снимок на полароид вообще одного кадра, но там видно, что оно как бы движется, типа, на тебя вот этот эффект. Показал Стэнли, и Стэнли увидел все, сказал, да, отличная идея. Давай так сделаем. Можно просто капать глаза зеленкой режиссеру, и просто потом ты видишь, что ты... Капать, кстати говоря, зеленкой, у них там часть эффектов была то, что они капали какой-то вот тоже краской в прозрачную... типа не жидкость, но такую какую-то субстанцию, и снимали все это в замедленном, как бы, чтобы она там потихонечку как-то расплывалась правильно, и получался космос. Такое там тоже было, да, ну чего-то. У меня есть два впечатления. Первое, я смотрел обзор камеры Contax 645 знаменитый, который там очень известная камера, называется типа Dream камера свадебного фотографа из-за цайсовской оптики особой, которая очень крутая. И чувак видео говорит, ну, понимаете, свадебная фотография очень ответственное дело, поэтому я каждый раз проверяю камеру, и он подключил задник, который FP100, и он такой щелкает, подтаскивает, а он вроде работает, и выбрасывает его. Я такой, стой, ты дурак, что ли? А второй, я смотрел документальный фильм про код-фотографа, который в стиле Андреса Гурски снимает такие пейзажи или там заполнены супермаркетом. Я пришлю в канал тоже ссылку товарами. И у него камера 4:5, и он как бы делает на полароид снимок, смотрит его, что типа получается что-то там, как короче, и дальше уже снимает на пленку. Как бы такой тест был. Ну так для этого и использовали в основном пилопарт пленку в свое время. Для того, чтобы сделать тест освещения и настроек вообще. FP100 в последние свои года производства стоила там около $8 за пачку на B&H. Угу. Она была реально копеечная, ее реально выбрасывали. Ох. Вспоминаю историю чувака, который говорит, что он, когда появилась EDX Color Implosion, он говорит, что типа никто не покупал, никто не понимал. Он говорит, я типа ее использовал, чтобы камеры проверять. Я, говорит, сфоткал, там 3-4 кадра сделаю, в проявку отдаю, смотрю, вроде что-то получается. Ну, как просто дерьмовая пленка не нужна. Я такой, чувак, по $100 за ролик сейчас примерно на eBay. Да, так же было и с Акросом, когда его перестали выпускать, все же начали там чуть ли не молиться, лучшая ЧБ-пленка. Вот, а почитать форумы старые, это была очень дешевая ЧБ-эмульсия, которую, типа, ну, брали как замену FP4, потому что она была реально дешевле. Я еще слышал, что вот этот FP100, ой, господи, не Акрос старый, если про неопан речь, а у него в особенности эмульсии есть какая-то штука, называется число Шварцвальда. Это коэффициент, Шварцшильда, когда... или как? Да, вот это, что типа, когда при астрофотографии ты должен умножать экспозицию на какое-то число, чтобы нормально получилось. Она... Это не только при астрофотографии, это вообще при любой выдержке, любая пленка начинает меньше света принимать на себя. Mm. То есть есть даже приложение, плюс дата сшитых, это указано. На Фоме 100, например, 2 или 3 минуты превращаются там в 19 минут выдержки. То есть, угу, ну, если угу. ты это не учитываешь, у тебя будет реальный недодёр. А на Акросе это ошибка была... Недодёр. Какой-то, типа, словарик выпуска там, недодёр. Ну, недоэкспон, скажем так. Погоди, или переэкспон, то есть ты имеешь, что если 3 минуты превращаться... Нет, недостаточно будет света, если ты не сделаешь эту поправку и экспонируешь пленку как 3 минуты вместо 19, у тебя она недоэкспонируется. То есть чем дольше ты экспонируешь, тем медленнее она экспонируется? Да, именно. Ничего себе, ага. Саша такой сейчас, я понял, почему годами моя астрофотография не выходила. Вот, а у Акроса эта ошибка была очень маленькая, ее почти не было. Mm. Поэтому молодые ее использовали. Да. У Вельви 100 тоже, она очень-очень маленькая. Ну, это, наверное, имеет смысл только как бы, ну, реально очень долгих выдержках, да? То есть... Ну да, обычно больше там минуты, в некоторых случаях больше 2 минут. Сейчас вы слышали, нашли фотографию с выдержкой в 8 лет? Да. Ну, это как солография называется, да. По-моему. Причем я читал в некоторых фейсбучных постах, люди вообще не понимают, как это устроено, они говорят, типа, женщина шла, поставила случайно бутылку пива там на полку, ну, типа, думаешь, что там просто само экспонировалось на пиве, проявилось. Выросла плесень из песни Муси, и вот. Блин, ну, короче, да, люди не понимают, как это работает, но это, да. Вот, еще читал, что при солографии туда вставляют фотобумагу из от времени, что она, короче, как-то выдыхается, ее даже проявлять не надо, она уже проявлена там спустя Серьезно? Год. Ты просто достаешь ее, даже типа фиксировать ничего не надо, уже там все есть. Mm. Так что я не знаю, не проверял. Solar камеры, они продаются, здесь, по-моему, целый бренд даже, ты готовую уже пивную банку покупаешь, просто ставишь ее куда нужно. Просто ее нужно ставить на год, типа, то есть тебе нужно иметь какое-то место, где видно солнце. Тема цветной фотографии начала 1900-х годов, а под названием «Автохром», который у меня, ну, как бы, очень много у меня, собственно, этих снимков. из семейного архива. И я собственно, их сканировал, я все это как-то обработал, плюс немножко изучал этот вопрос, и я выкатил, собственно, мы говорили об этом в предыдущих подкастах, я выкатил как бы ролик, мне после этого несколько людей написало, я еще немножко про это дело узнал. Короче, автохром, да, это было типа изобретение братьев Люмьеров в начале 1900-х годов, и реально первая, ну, это не, была не первая цветная технология, но это была первая цветная технология, по которой можно было, ну, кто угодно мог просто взять, купить и снять без особой мороки, снять цветную фотографию. Но при этом, типа, это было, типа, в начале 1900-х. То есть это стоило дорого, то есть не стоило дешево, но, тем не менее, как бы процесс был довольно простым, и можно было, то есть, взять и, типа, поснимать что-нибудь на цвет. А в то время как Прокудин Горский, собственно, снимал на три отдельных черно-белых фотографий, потом все это совмещал, это все был довольно сложный процесс, нужен был специальный проектор, вот это все с фильтрами. Автохром тебе дает сразу позитивную, типа, цветную фотографию, и она реально, то есть она хранится, типа, вот сколько прошло, 100 лет, и она все еще у меня хранится. И ты ее как бы видишь, вот это все. Оказалось, что, во-первых, как бы во Франции этот процесс, он им пользовались, типа, до 70-х, до 1970-х годов. Определенно, это тоже такая нишевая группа фотографов, которые считали, что вот это вот true, а все остальное пленка, это все как бы полный отстой. Потому что там как бы, там особая структура зерна, там это все на основе гранул крахмала, причем картофельного крахмала, то есть никакой другой крахмал не подходит, только картофельный крахмал. И там получается, фактически там получается как такая мозаика, то есть когда вот такие витражи, вот что-то такое, при большом увеличении получается именно так. И это, к тому же, там не совсем совпадает как бы то, что у нас сейчас RGB, то есть как бы красный, зеленый, синий, вот все экраны, вот это все. И там были другие пиксели немножко, там был типа оранжевый, по-моему, синий, что-то там фиолетовый, и, ну там черных пикселей, там еще сажу использовали, чтобы заполнять, так сказать. Девушки, извините, а оранжевых пикселей нет сегодня? Нет, так черные, блин, вот. Ну ладно. А вдобавок оказалось, что это такой процесс, что теоретически можно даже дома типа повторить. То есть можно реально купить картофельного крахмала, разделить его на три кучки, каждую кучку окрасить, собственно, вот в этой вот типа оранжевый, синий, по-моему, там зеленый, что там еще. Все это перемешать, высушить, после этого просто как бы перемешать эти гранулы, нанести их как бы тонким слоем на стекло, то есть должно быть на стекле, да? То есть ты наносишь первый слой, собственно, вот этого крахмала сажей, и второй слой поверх этого тебе нужно уже нанести слой черно-белой эмульсии. И черно-белую эмульсию продают, например, Илфорд прямо, типа, кусками. То есть ты можешь ее купить и намазать на все, что хочешь. На хлеб. Да, хоть на хлеб, хоть на что. То есть... Ну, слушай, на картошку можно, может, не можно. Почему на хлеб? То есть хоть на себя. То есть это такая, это реально такие брикеты. Слушай, это интересно. Брикеты. Арт-инсталляция. Ну да. Потом поливаешь себя фиксажом. Ну, то есть это такие брикеты желе. То есть мы все знаем, что это как бы там используется свинина в процессе производства, для производства, собственно, вот этого желатина. Не, мне не подходит, ребят, к сожалению, я должен сказать. Вот, и из желатина получается вот такая желешечка, и там такие вот прямо брикеты с эмульсией, с кристаллами эмульсии внутри нее, и ты ее намазываешь просто на все, что хочешь. Хочешь, на пленку намазываешь, хочешь, на стеклянные пластины, хочешь, я не знаю, на все, что угодно. И таким образом реально можно дома, типа зафигачить пластины автохрома, причем это такой довольно, в общем-то, простой, ну, возможно, слегка муторный, но, тем не менее, процесс, который ты можешь дома, в общем, и целом повторить. И есть люди, которые в наше время его повторяют. Есть, как минимум, мне прислали чувак какой-то в Америке, который сам пилит такие пластины и грозится их начать продавать. У него есть инстаграмка, он прям там допиливает свой процесс производства этих автохромных пластин, и он, собственно, грозится то, что когда он допилит этот процесс, начнет их продавать прямо всем желающим. Вот, и это просто вау. То есть процесс, в котором нет, в общем-то, особых никаких секретов, и нет каких-то очень редких каких-то элементов или чего-то такого, то есть все это можно добыть в наше время и повторить этот процесс полностью. И кто-то это даже делает. По-моему, это просто очень круто. Вот я тоже задумался, да. Но для этого нужна реально, то есть ты сделаешь эту пластину, тебе нужна будет потом камера, наверное, что типа крупноформатная, типа там 4:5, что-то такое. То есть ты не сможешь... Ну, если пластины, то, наверное, 9:12. Ну, ты можешь нарезать любые пластины, любого, в общем-то. То есть ты стекло нарезаешь прямо этим резаком, да? Ножом просто, ну, и мажешь. Ножницами. Ну, да, слушай, отправился в экспедицию, к примеру, а там нет еды, ты можешь съесть, например, эмульсию. Ну, она же из крахмала. Эмульсия из желешечки, но, ну, в общем-то... А, ну, тем более, вообще нормально. Ну, и сажа. К сожалению. Не по вегану, ребят. Не-не, пленка, ну, пленка это не веганская никогда, к сожалению. Женя сейчас такой, блин, черт, нахрена накупил-то ее столько, что ж делать-то? Да я знал. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время и прослушали то, что должно было быть итогами уходящего от пленочного года, но на самом деле получилось прям такой какой-то такой сэндвич, пленочный сэндвич. Картофельный сэндвич. Картофельный пленочный сэндвич. Да, подписывайтесь на нас на всех платформах подкастов, где мы выходим, оставляйте нам лайки и комментарии. Напишите нам, что у вас произошло в вашем пленочном 2020 году и поддержите нас на Патреоне, где входят всякие плюшки и печеньки. Спасибо. Плюшки, Саша, на Патреоне. Там деньги платят люди нам. Ну, нам деньги, а мы вам плюшки. Неплохо. И, да, и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Чувствительные материалы», где мы регулярно постим всякие штуки, и там даже прошел секретный Дед Мороз. Ну, секретный Дед Мороз уже прошел и ушел, все уже так как бы ждут, так сказать, подарков, но я думаю, что это не последний шанс, как сказать, поучаствовать во всем этом.